Прямо на публике. Звонок Димы застал Машу в баре, куда Давид вытащил ее на дегустацию вин. Народа было много, но мужчина заранее зарезервировал им места у барной стойки. «Привет, как дела?» – спросил по телефону Дима, когда толпа поднимала очередной бокал дорогого вина, а Давид положил руку ей на ногу и стал гладить ее под юбкой. Маша захихикала, на секунду забыв, что говорит со своим парнем по телефону. «Мы в баре, на дегустации вин!» Маша села так, чтобы расставить широко ноги, пока рука Давида уже оказалась между ними и гладила внутреннюю поверхность бедра. «Давид сказал, что ты в командировке, скорее всего, минимум на пару недель. Или месяц?» «Да, думаю, Давид с шефом решили, что так будет нужно, чтобы я не делил тебя с ними». Маша рассмеялась, но не от слов Димы, а от руки Давида, бесстыдно прижимающейся к промежности. Давид попросил ее, чтобы она не надевала белье перед выходом. Теперь Маша понимала, почему. «У меня тоже новости!» Маша неестественно прямо сидела на стуле, когда пальцы Давида проникли в ее вагину. Вокруг было много народу. Это дико заводило ее. «Я бросила работу!» Вино пролилось на ее одежду, когда пальцы мужчины начали трахать ее. Она была возбуждена обстановкой. «Бросила? Но почему?» Недоуменно спросил Диму на том конце. «Давид сказал, что теперь нет смысла работать. Он даст мне столько денег, сколько нужно, лишь бы я думала о нем и о сексе, а не своей работе». Маша рассказала своему парню, что Давид уже дал ей внушительную сумму на, так сказать, карманные расходы. «А где сейчас Давид?» – спросил Дмитрий, и Маша услышала в его голосе сомнение. «Я же сказала, рядом со мной. Мы в баре на дегустации вин». Пальцы Давида стали настойчивыми. Он смотрел на Машу затуманенным взглядом. «И ты даже не представляешь, что он делает!» Она понизила голос, перед глазами все плыло от возбуждения. «Его рука под моей юбкой, его пальцы во мне. Ах, вокруг столько народу, свидетелей. Но, Дима, как же это заводит?» «В смысле, он трахает тебя рукой на глазах у других?» Удивлению Димы не было предела. «О да, и кажется, бармен уже что-то понял». Маша смотрела на молодого мужчину за стойкой, который старательно отводил от них взгляд, но тем не менее пытался каждый раз, как ставил перед ними очередную порцию алкоголя, заглянуть туда, где рука Давида готова была довести девушку до оргазма. От возбуждения у нее уже все не просто ныло, а болело. «Ладно, Дима, я отключаюсь. Или кончу прямо в трубку». Маша отключила телефон. Девушка свела ноги вместе, беря в захват руку Давида. Он удовлетворенно выдохнул, когда тело Марии затряслось, зашептал ей в самое ухо. «Прямо сейчас мне хочется сорвать с тебя эту чертову юбку и выкинуть к чертям». Язык Давида лизнул Маше ухо. Она застонала громче, чем хотела, привлекая к себе внимание бармена и мужчины, сидящего рядом с ними. Мужчина посмотрел на нее, затем опустил взгляд вниз. Его зрачки расширились, когда он увидел руку Давида, шебуршащую под юбкой Маши. «А потом, когда ты останешься без юбки, закинуть тебя на ближайший стол и оттрахать так, чтобы каждый нам аплодировал». Маша припала к плечу Давида, пряча очередной громкий стон в его ключице. Она затряслась, едва успев ухватиться за мужчину, когда кончила от его пальцев. Всю неделю Дмитрий был занят делами, прежде чем опять позвонил Маше. Перед глазами до сих пор стояла картина, когда Давид и Маша на глазах всего бара трахаются, как кролики. Каждый раз представляя, Дмитрий дрочил себе, пока не уставала рука и пока не приходила желанная разрядка. У Маши было что сообщить своему парню. «Короче, оказалось, что с работы меня так и не уволили. Точнее, не дали увольнения». Воодушевленно говорила она по телефону. «Шеф пошел на повышение, а я, как он сказал, слишком ценный сотрудник, чтобы терять меня». У Димы закралось какое-то странное подозрение, будто его девушка что-то недоговаривает. «Расскажи подробнее», – попросил он Машу. «Ммм, «Ты так хочешь подробностей?» – рассмеялась девушка. «Ну, когда шеф позвонил мне, предложил встретиться у него в кабинете, я, конечно же, согласилась. Приехала. Он в своем кабинете. Стал спрашивать, как я вижу наше дальнейшее развитие в фирме. Пока я говорила, он мне словно массаж начал делать. Разминал руками плечи, шею. Лишь потом узнала, что он готовил меня к более серьезному разговору». Дима представил, как начальник его девушки делает ей массаж. Богатое воображение пошло дальше плеч, вспоминая, как нечто подобное он видел в порно, где девушка пришла на массаж, а в итоге ее трахали трое. И Маша рассказывала об этом, как что-то само собой разумеющееся. «Ну так вот», – продолжала говорить Маша. «Он мне подробно рассказал, что переходит на повышение. Команда сугубо мужская. Но вот начальнику нужна секретарша. Спрашивал, есть ли у меня парень, ревнивый ли он. Будешь ли ты ревновать, если работать я буду допоздна? Ну и я сказала, что это далеко не так, что ты у меня совершенно не ревнивый. Там такие хорошие деньги, Дима, что я готова пойти на что угодно». Дима тяжело глотнул. В голове затуманилось от возбуждения и ожидания чего-то этакого. «И что было дальше?» – спросил он. «Дальше интереснее. Он несколько раз спрашивал, намекал, точно ли ты будешь не против, если наши отношения выйдут за деловую линию. Ну, мужчины и красивая женщина. Я сказала, что проблем с этим не будет, что у нас с тобой свободные отношения. Ведь это так, не правда ли?» «Ну, вот так и сказала». Начальник сильно волновался. «Не боюсь ли я того, что обо мне будут говорить, как о шлюхе? Что типа живу с одним, а трахаюсь со многими? Но ты же знаешь, что Давид меня так называет. Это только заводит. Но я, чтобы уж совсем стереть сомнения, сказала, что ты рад слышать, как о твоей девушке говорят, особенно когда выставляет ее достоинство, так сказать, красоту, сексуальность и так далее». У Дмитрия зашумело в ушах. Что о нем теперь скажут? Что он просто не настолько состоятельный мужчина, что его девушка трахается со всеми подряд? Или начальника нельзя отнести ко всем подряд? «Ты согласилась?» – спросил мужчина, слыша тяжелое дыхание Маши в трубке. «Еще бы!» – воскликнула девушка. «Он обещает полную конфиденциальность, хорошую, даже отличную зарплату. Тем более...» Она замялась, а затем продолжила. «Шеф сказал, что знает о том, как у нас живет Давид. И точно знает, что не просто живет. Дима, такой шанс не упускает. Ну, подумаешь, будет пару моментов, когда я буду работать сверхурочно. Но черт, ты бы видел, какие деньги он обещает!» «И что случилось потом?» – спросил Дима. «Подписали новый договор на работу и закрепили его». Дмитрий закрыл глаза, слушая, как Маша рассказывает подробности. Оказалось, что шеф Маши давно положил на нее глаз. Давно хотел дать ей повышение, чтобы, черт возьми, трахать ее беспрепятственно. Закреплением договора оказался минет, который Маша с удовольствием исполнила. Она во всех подробностях рассказала, что, несмотря на низкий и полноватый рост своего начальника, между ног у него было что надо. Член Дмитрия рвался из штанов. Но он был сейчас даже не в номере отеля, так что пришлось положить руку на пах и сжать набухшую плоть сквозь штаны, пока он сидел в кафе. А Маша не замолкала, рассказывала, как своими руками возбуждала ствол своего начальника, как принимала его в рот и позволяла мужчине держать ее за голову и насаживать на член. Как шеф кончил ей в рот, а она проглотила все до единой капли. «Я люблю тебя», – вырвалось у Дмитрия, когда Маша закончила свой рассказ. «И я тебя люблю, дорогой мой», – произнесла девушка. «Я рада, что ты у меня хороший, спокойно воспринимаешь то, что я у тебя девушка видная и принимаю ухаживание других мужчин. И да, отлизываешь ты просто замечательно. Мои дырочки ждут твой язык, как только приедешь из командировки. Ну все, дорогой, я побежала по делам. Созвонимся позже». Дима больше не мог сдерживаться. Он быстро встал и пошел в сторону туалета-кафе. Тут практически не было других мужчин, но Дима закрылся в кабинке, снял штаны и трусы и стал яростно наяривать себе. Интересно, каково это, когда у тебя большой член? Его орган в эрегированном состоянии явно уступал членам Давида и шефам Маши. Но что бы было, если бы он был внушительных размеров? Дима представлял, как бы тогда драл свою девушку так же долго и утомительно, как это делал Давид. А пока Дмитрию оставалось только испытывать оргазм, возбуждая себя своими руками. Брызги спермы попали на стенки кабинки и на унитаз. А Дмитрий склонился, стараясь отдышаться.